Мао Цзэдун. Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в крестьянской семье с умеренным достатком в провинции Хунань. Он получил классическое китайское образование. В молодости служил солдатом в революционной армии, которая свергла последнюю императорскую династию и установила Китайскую республику. Позже перебрался в Пекин, где познакомился с революционной идеологией. Он читал Маркса и Энгельса, работая помощником библиотекаря в Пекинском университете в 1928-1929 годах и стал рьяным политическим активистом. 1 июля 1921 года Мао Цзэдун присутствовал на учредительном съезде Коммунистической партии Китая, КПК, состоявшемся в Шанхае. Партия завязала тесные отношения с националистическим движением Гоминьдан, длившиеся до тех пор, пока их лидер, Чан Кайши, не совершил переворот и не порвал отношения с коммунистами в 1927 году. Это привело к началу гражданской войны, продолжавшейся с разной интенсивностью 22 года и завершившейся триумфом Мао Цзэдуна. Мао вернулся к своим крестьянским корням. Он начал разжигать беспорядки и укреплять позиции коммунистов в сельской местности. Гоминьдан оставался партией преимущественно горожан. Мао Цзэдун поднял серию восстаний, в том числе самые известные и разрушительные восстания осеннего урожая. Вооруженные восстания, главным образом крестьян, в 1927 году, в период сбора осеннего урожая в провинции Хунань, Цзянси, Гуандун, Хубэй и других, под руководством Коммунистической партии Китая, против гоминьдановской реакции, были начаты по решению совещания ЦК КПК, состоявшегося 7 августа 1927 года и выдвинувшего лозунг «Ни одного зерна из нового урожая помещику». Но все они были жестоко подавлены, и ему пришлось вернуться в горы и собрать там партизанские отряды. В 1931 году он захватил часть провинции Цзянси и объявил о создании Китайской Советской Республики. Его крестьяне-партизаны стали Красной армией, а он — главой мятежного государства. Чан Кайши, потративший много сил на борьбу с местными правителями и на объединение страны, был полон решимости подавить последний очаг сопротивления. Его войска численностью в 700 тысяч человек окружили восставшую республику, и от Мао Цзэдуна ушла половина его армии. Оставшиеся 100 тысяч человек сумели прорвать линию окружения и уйти на северо-запад. В течение следующих 2 лет, во время так называемого «Великого похода», они прошли почти 10 тысяч километров до безопасного Янаня на границе с Советским Союзом, а Мао Цзэдун стал неоспоримым лидером КПК. Он вынужден был принять нелегкое решение, когда началась Вторая мировая война. Мао Цзэдун заключил мир с гоминьдановцами перед угрозой вторжения более страшного врага — Японии. Со своей базы в Янане он активно вел операции против японцев. Но после поражения Японии в войне пути националистов и коммунистов разошлись, и гражданская война вспыхнула с новой силой. За годы войны коммунисты окрепли, и теперь им потребовалось всего 4 года, чтобы вытолкнуть Чан Кайши на Тайвань. Континентальный Китай оказался полностью в руках Мао Цзэдуна, который в 1949 году провозгласил образование Китайской Народной Республики. Китай был снова свободен от иноземного владычества и един. При этом страна оказалась в плену идеологии, представлявшей собой особую разновидность марксизма и получившей название маоизм. Большой скачок, организация сельского населения Китая в народные коммуны, привел к массовому голоду, от которого погибли до 20 миллионов человек. Борьба с Советским Союзом за лидерство в мировом коммунистическом движении привела к разрыву отношений с этим государством в 1960-х годах. Руководители КПК попытались отодвинуть Мао Цзэдуна в сторону, на что он ответил в конце 1960-х годов культурной революцией, доведя своих сторонников хунвейбинов, по-китайски «красная охрана» или «красная гвардия», до состояния фанатичного исступления. Хунвейбины члены созданных в 1966-1967 годах автономных отрядов китайской молодежи, одни из наиболее активных участников культурной революции. В соответствии с собственным пониманием марксизма и общими указаниями КПК проводили массовые погромы, направленные против идущих по капиталистическому пути противников Мао, в частности, интеллигенции. Уничтожали культурные ценности в ходе кампании «Сокрушить четыре пережитка» – старые обычаи, старую культуру, старые привычки, старые идеи. Революция нанесла неизгладимый урон обществу. Миллионы людей погибли или пострадали. Мао Цзэдун, в старости пораженный болезнью Паркинсона, всячески поддерживал культ своей личности. Вся страна была увешана плакатами с его цитатами и портретами в фирменном кителе. Мао Цзэдун умер 9 сентября 1976 года в Пекине. Умереть суждено каждому, но не каждая смерть имеет одинаковое значение. Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Если человек в своей работе будет руководствоваться лишь побуждениями и не будет интересоваться вопросом о результатах, то он уподобится врачу, который только выписывает рецепты, но которому нет никакого дела до того, сколько людей погибло в результате его лечения. Все то, против чего враг борется, мы должны поддерживать, а против всего того, что враг поддерживает, мы должны бороться. Я одобряю такой лозунг: не бояться трудностей, не бояться смерти. Административные распоряжения, издаваемые в целях поддержания общественного порядка, должны сопровождаться убеждением и воспитательной работой, ибо во многих случаях одними распоряжениями ничего не добьешься. Реакционеры всех мастей стремятся уничтожить революцию путем убийств. Они считают, что чем больше будет убито людей, тем меньшими будут силы революции. Однако в противоположность таким реакционным, субъективистским желаниям, фактом является то, что чем больше реакционеры убивают людей, тем больше силы революции, тем ближе к гибели реакция. Это непреодолимый закон. Атомная бомба – это бумажный тигр, которым американские реакционеры запугивают людей. С виду он кажется страшным, а на самом деле вовсе не страшен. Конечно, атомная бомба – это оружие массового истребления. Однако исход войны решает народ, а не один-два новых вида оружия. Если вы думаете, что сможете, вы сможете. Если думаете, что нет, вы правы. В определенных условиях плохое может привести к хорошему результату, а хорошее, в свою очередь, может привести к плохим результатам. Малым числом мы побеждаем большое. Так заявляем мы силам, господствующим над всем Китаем. Вместе с тем большим числом мы побеждаем малое. Так заявляем мы отдельной части противника, с которой сталкиваемся на поле боя. На чистом, без всяких помарок листе бумаги можно писать самые новые, самые красивые иероглифы. Можно создавать самые новые, самые красивые рисунки. Как только человечество уничтожит капитализм, оно вступит в эпоху вечного мира, и тогда войны ему уже не будут нужны. Всякий, кто стремится поживиться за чужой счет, обязательно кончает плохо. То, что мыслимо, то осуществимо. В нашей огромной работе государственных учреждений и в разнообразных общественных делах необходимо опираться на людей, стоящих вне рядов партии. Коммунист должен быть искренним, преданным и активным. Интересы революции должны быть для него дороже жизни. Он должен подчинять личные интересы интересам революции. Всегда и везде он должен отстаивать правильные принципы, вести неустанную борьбу против всяких неправильных взглядов и поступков и тем самым крепить коллективизм в жизни партии и связь партии с массами. Он должен заботиться об интересах партии и масс больше, чем о своих собственных интересах. Заботиться о других больше, чем о себе. Только такой человек достоин называться коммунистом. Чтобы свергнуть ту или иную политическую власть, всегда необходимо прежде всего подготовить общественное мнение, проделать работу в области идеологии. Так поступают революционные классы, так поступают и контрреволюционные классы. Коммунизм – это цельная идеология пролетариата, и вместе с тем это новый общественный строй. Эта идеология и этот общественный строй отличны от всякой другой идеологии и от всякого другого общественного строя, и являются наиболее совершенными, наиболее прогрессивными, наиболее революционными, наиболее разумными во всей истории. Наша стратегия состоит в том, чтобы одному биться против десяти. Наша тактика в том, чтобы десяти биться против одного. Это один из основных законов, обеспечивающих нам победу над врагом. Оружие является важным, но не решающим фактором войны. Решающий фактор – человек, а не вещь. Соотношение сил определяется не только соотношением военной и экономической мощи, но также и соотношением людских ресурсов и морального состояния.